Глава восьмая. Конечно, он прав. Рыболовство — отличная школа жизни. Помимо всего, Томас и этому меня научил. В год, когда мы подружились, мы много разговаривали. Иногда присоединялись Кассис с Рен, и тогда разговор переходил на предметы мелкой контрабанды. Жвачка, шоколадка, баночка крема для Рен, апельсин. Похоже, у Томаса имелся неиссякаемый запас этих прелестей, и он раздавал их с небрежной легкостью. Тогда он неизменно являлся один. После разговора с Кассисом в нашем убежище на дереве я поняла, что у меня с Томасом все четко обозначилось. У нас были свои правила, не дурацкие, навязываемые нашей матерью, а простые, понятные и девятилетнему ребенку. Всегда начеку, сам себе голова. Равные возможности для всех. Мы трое уже столько времени слонялись с беспризорниками, что для нас было неописуемым, хотя и тайным счастьем, появление нового наставника, взрослого, олицетворявшего собой порядок. Помню, однажды мы втроем его ждали, а Томас опаздывал. Кассис по-прежнему звал его Лейбниц, а мы с Рен уже давно звали по имени. В тот день Кассис был какой-то нервный и угрюмый. Уединился, сидел на берегу, кидал в воду камни. Утром у них с матерью вышла шумная стычка по какому-то ничтожному поводу. «Был бы жив отец, ты бы не посмел со мной так разговаривать. Был бы жив наш отец, он бы только тебя и слушал». От ядовитого ее языка Кассис, как всегда, сбежал из дома. У него в хижине на дереве хранилась отцовская охотничья куртка, и он сидел, нахохлившись, завернувшись в нее, как старый индеец в одеяло. Если Кассис в отцовской куртке, это не к добру, и мы с Рен его не трогали. Вот так он и сидел у реки, когда пришел Томас. Томас сразу все заметил и, не говоря ни слова, присел чуть поодаль на берегу, ниже по течению. «С меня хватит!» — наконец бросил Кассис, не глядя на Томаса. «Я уже не ребенок, мне скоро 14, хватит, наигрался!» Томас снял армейскую шинель, кинул Ренет, чтоб пошарила по карманам. Я лежал на животе на берегу и следила за происходящим. Кассис продолжал. «Комиксы, шоколадки, всякая дребедень. Война идет, а тут фигня одна». Он возбужденно поднялся. «Глупости. В игрушки играем. Отцу моему голову снесло, а тебе чистоплюю. Хоть бы хны». «Ты так думаешь?» — отозвался Томас. «Я думаю, что ты грязный бош», — рубанул Кассис. «А ну, пойдем», — сказал Томас, вставая. — Девочкам оставаться здесь, ясно? Рен крайне обрадована, что можно сколько угодно листать глянцевые журналы, извлеченные из кармана шинели. Оставив ее за этим занятием, я, незаметно прячась в кустах, пригибаясь к мшистой земле, скользнула за Томасом и Кассисом. Их голоса, как пылинки света сквозь листву, просачивались ко мне издалека. Слышно было неважно. Я притаилась под поваленным деревом, стараясь не дышать. Томас снял с плеча ружье и протянул Кассису. «Ну-ка, возьми. Почувствуй, каково». Судя по тому, как взял его Кассис, ружье было тяжелое. Он вскинул его, прицелился в немца. Томас и бровью не повел. «Моего брата расстреляли, как дезертира», — сказал он. Он только окончил военное училище. Ему было 19. Он испугался. Он был пулеметчик. Видно, ошалел от пулеметного стрекота. Это случилось в одной французской деревушке в самом начале войны. Я думаю, если бы я был рядом, смог бы ему помочь. Как-то подбодрить, уберечь от беды. Но меня там не было. Ну и что? Кассис с ненавистью смотрел на него. Томас как будто и не слыхал. Он был в семье любимчиком. Вечно Эрнсту доставалось вылизывать кастрюльки, когда мать готовила. Эрнста старались освободить от черной работы. Эрнст был гордостью родителей, а я? Я был работягой. Считалось, что только и гожусь, чтоб выносить помой да кормить свиней. Только и всего. Теперь Кассис слушал. Казалось, напряжение между ними накалилось до предела. Когда пришло извещение, я был дома на побывке. Принесли это письмо. Старались держать в тайне, но через полчаса в деревне уже все знали, что сынок — Лейбница, дезертир. Моих родителей это известие совершенно ошарашило, как молнией поразило. Я решила под прикрытием упавшего дерева подползти поближе. Томас продолжал. «Самое смешное, что у нас в семье именно меня всегда считали трусом. Я никогда не высовывался, на рожон не лез. Но с этого момента я стал героем в глазах моих родителей. Неожиданно я занял место Эрнста, будь то его и не было, как будто я был у своих родителей единственный сын. Я стал для них всем. Это же ужас, что...» Еле слышно прозвучал голос Кассиса. Томас кивнул. Кассис тяжело вздохнул, будто захлопнулась массивная дверь. «Он не должен был умереть», — сказал брат. «И я поняла, что это он о нашем отце». Томас стоял и внешне невозмутимо ждал. «Ведь все знали, какой он умный. И владеть собой всегда умел». Кассис взорвался. «Он был не трус», — и метнул взгляд на Томаса, будто уязвленный его молчанием. Руки и голос брата дрожали, и вдруг он стал кричать громко, мучительно. Я едва разбирала слова, которые с безудержной яростью рвались из него вон. «Он не должен был умереть! Он должен был жить! Чтоб все стало ясней, чтоб все стало лучше!» А вместо этого он ушел на войну и, как дурак, дал себя разорвать на куски. И вместо него остался я, и я не знаю теперь, что делать и как. Томас подождал, пока все кончится. Это длилось довольно долго. Потом он протянул руку и, как ни в чем не бывало, забрал у Кассиса ружье. «Такова доля героев», — бросил он. «Они не успевают дожить до исполнения желаний». «Правда?» «Я мог тебя убить», — угрюмо буркнул Кассис. «Противодействовать можно по-разному», — сказал Томас. Почувствовав, что у них пошло на мировую, я стала потихоньку отходить сквозь кусты, чтоб они, когда обернутся, меня не заметили. Ренет по-прежнему сидела на том же месте, погрузившись в разглядывание журнала «Синемак». Минут через пять появился Томас с Кассисом, обнявшись как братья. На Кассисе красовалась лихо надетая на бекре немецкая пилотка. «Возьми себе», — предложил Томас. «Для меня не проблема вторую такую найти». Наживка была заглочена. С этого момента Кассис стал его рабом.